Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 615. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Плач Иеремии, 3 глава, 27 стих. Это слово почти обетование. И было хорошо, и ныне хорошо, и в будущем будет хорошо мне, если я буду нести иго. Очень рано в жизни я почувствовал бремя греховной виновности, но затем оно превратилось в ношу, которая, как ни странно, весьма обогатила мою душу. Любил ли бы я благую весть в такой степени, как люблю, если бы горьким опытом не был научен тому, что мне необходимо спасение по благодати? Иовис был более славен, нежели его братья, потому что мать его родила его в страданиях, а люди, которым пришлось много пострадать, если рождаются свыше, обладают великой верой в неограниченную благодать Божию. Если человека осуждают, это мучительное время, но оно готовит человека к будущей славе. Тот, кто не бежал дорогой уничижения под ударами хлыстов, тот не годится для того, чтобы занимать высокий пост. Люди, которые без борьбы достигли высот, падают обычно очень глубоко. Нам, конечно, не следует искать бремени скорбей, обманутых надежд или чрезмерных внутренних усилий, но если Господь возложит на нас в юности такое иго, оно часто содействует тому, чтобы характер наш развивался таким образом, что он будет приносить Господу славу, а Церкви – благословение. «Приди, душа моя, согни свою спину, возьми крест. Он принес тебе благо, когда ты был молод, но он и теперь не причинит тебе вреда».